Глава восьмая. «Здравствуйте, Николай, слушаю вас», — наконец-то пропел баритон. «Меня зовут Дарья», — сказала я. «Нам нужна скорая». «У вас есть контракт?» «Да». «Назовите номер». «Не помню его». «Простите, но без этой информации я не смогу вам помочь». «У нас семейное обслуживание». «Прекрасно». «Я Дарья Васильева, мы живем в поселке Ложкино. Можете выслать машину, а я найду договор и позвоню вам». «Нет». «Почему?» «Вдруг вы не состоите у нас? Автомобиль зря туда-сюда скатается». Я попыталась воззвать к милосердию администратора. «Женщине плохо, а до вас сложно дозвониться». «Без номера никак», — не дрогнул Николай. «484-425», — неожиданно произнес Феликс. Поскольку беседа шла по громкой связи, все присутствующие слышали нас. Я быстро повторила цифры и лишь потом пришла в недоумение. «Откуда мужу известен номер контракта?» «Дарья Васильева?» — закричала трубка. «Да!» — обрадовалась я. «Откройте договор, нас там много. Не можем выслать скорую». «Это почему?» — возмутилась я. «Сегодня 10 марта». «И что, по 10 числам нет машин?» «У вас оплата по 9 марта включительно». «Ой, завтра продлю договор». «Завтра и звоните». «Женщине плохо сейчас. А вы не оформили договор?» «Мы более 10 лет числимся у вас. А ждем вас всегда. Пришлите скорую». «Дарья, в магазине бесплатно молоко дают?» Я вздохнула. «Нет». «А почему медцентр должен вас обслуживать за так?» Я не нашла подходящих слов, а Николай продолжил. «Вы платите, мы едем. Вы не платите, мы не едем. Обратитесь в городскую службу». Я испытала желание швырнуть трубку на пол, но меня остановила жадность. Мобильный дорого стоит. Следующие четверть часа я потратила, чтобы дозвониться до диспетчера. Наконец мне ответили и объяснили. Машина раньше, чем через 2 часа, до нас не доберется. Плохая погода, гололед, мокрый снег и сплошные пробки на шоссе. «Пусть прихватят лопату», — заорал Гарик, «чтобы зарыть покойника и чтобы за ваш счет поминки справить». «Я умираю, да?» — прошептала Нина. Из трубки полетели короткие гудки, и теперь мне захотелось швырнуть на пол Игоря. Вот его, в отличие от айфона, совсем не жалко. Я выдохнула и решила не сдаваться. Живо отправила запрос в Google. Все медцентры в районе поселка Ложкино. И тут же появилось название «Помощь всем». Меня охватило ликование. Клиника находится в поселке Вилкино. Начала работать неделю назад. Может, в связи с недавним открытием там не откажутся приехать без контракта? Я схватила городской телефон и набрала номер. Мигом раздался густой бас. «Вы позвонили в медцентр». Я села. «Ну вот, сейчас опять запоют песню, если хотите записаться». Но голос неожиданно произнес: «Алло, не молчите». Я встрепенулась. «Вы человек?» «Да». «Не запись?» «Администратор Евгений». «Нам нужна скорая». «Прекрасно. Адрес?» «Поселок Ложкино, но у нас нет контракта с вами». «Заплатите по факту. Номер дома». Не веря своей удаче, я продиктовала адрес. «Ждите», — заявил Евгений. «Уже выехали. Через 5 минут будут». Я повернулась к мужу. «Ура! Едет доктор! А как ты запомнил номер нашего контракта в центре «Всегда рядом»? Ни за что не возобновлю с ними договор, но мне интересно, откуда ты цифры знаешь?» Феликс улыбнулся. «Когда мне дали документ на подпись, я обратил внимание на то, что его номер совпадает с датами жизни Геродота». «Чего?» — как всегда влез в нашу беседу Гарик. «Меня всегда восхищает терпение мужа и его спокойствие даже во время разговора с неприятным собеседником. А вот и сейчас Феликс мирно объяснил. Геродот — древнегреческий ученый, автор первого сохранившегося трактата «История». Он родился в 484-м, а умер в 425-м году». «Нельзя умереть раньше, чем появился на свет», — расхохотался Гарик. «До нашей эры годы считали наоборот», — объяснил Феликс. «Не от первого до 2000-го и далее, а по убывающей». Мафи залаяла и кинулась к двери. За ней поспешила Афина, а ворон Гектор, который сидел на буфете, объявил: «Гости!» В столовой появился мужчина в белом халате и со стетоскопом на шее. Он нес серый чемоданчик. «Здрасте! Что случилось? Где больная?» На одном дыхании выпалил врач. Марина показала на Нину. «Вот». Доктор поставил баул на стол, открыл его, вынул упаковку дезинфицирующих салфеток, протер руки, сел у дивана на стул, который ему любезно поставила жена Дегтярева, и задал вопрос. «На что жалуемся?» «Очень спина болит», — прошептала Нина. Врач понюхал свою руку. «У всех она ноет. Насморк есть, кашель, понос, тошнота, ик». «Ничего такого не наблюдается», — прошептала Нинуша. «А что такое ик?» Врач опять икнул. «Не обращайте внимания, это у меня от холода. Ик?» «Хотите водички?» — предложила Марина. «Спасибо», — обрадовался врач. «Больная, давайте посмотрим горло». «У нее спина ноет», — напомнила я. «Девушка», — строго произнес Искулап, «поясница и носоглотка принадлежат одному человеку. Логично осмотреть его целиком. Вот предложи я заглянуть в ваш зев, это было бы странно. Сейчас». «Ик?» «Как вас зовут?» — спросила я. «Никита Сергеевич», — ответил врач, роясь в чемодане. «О, нашел! Прошу вашего внимания. Одноразовая упаковка не вскрыта. Вам видно?» «Ик?» «Да», — ответил хор голосов. «Родственники, вопрос задавался больной», — сукаризный заметил доктор, открывая упаковку. «Близкие подключаются только в случае неспособности человека к внятной речи. Прошу открыть рот». Нина выполнила указание, врач начал изучать горло няни и в очередной раз громко икнул. Палочка исчезла. «Она ее проглотила», — ахнула я. «Правда?» — прошептала Нина. «Я ничего не ощущаю». «Выплюньте», — велел Гиппократ. «Как?» — растерялась Нина. «Просто тьфу», — посоветовал врач. «Не получается», — прокряхтела няня после нескольких безуспешных попыток. «Что делать?» — занервничал Никита Сергеевич. Феликс взял со стола разорванную упаковку и решил успокоить Искулапа. «Здесь написано «Инвентарь для осмотра ребенка». Если малыш случайно проглотил шпатель, то опасности нет. Шпатель сделан по современным технологиям из особого материала. Попав в желудок, он за короткое время растворится и выйдет естественным путем». Доктор поморщился. «С вашей родственницей ничего дурного не случится, а вот мне влетит. Палочка под отчетный расходник. Я обязан вернуть использованную в центр». «Их всегда врач на столе оставляет», — прошептала Нина. «После его ухода пациенты деревяшку в помойку бросают». Врач воздел руки к потолку. «Деревяшку! Когда это было? Нынче все дорого. Ума не приложу, что делать. Минуту». Никита Сергеевич вытащил телефон. «Женя, дай совет. Больная слопала шпатель? Нестроительный, для осмотра горла. Как мне его вернуть?» Вот тут у меня лопнуло терпение. «Уважаемый врач, мы заплатим за инвентарь. Займитесь больной». Доктор повеселел. «Женя, отбой». Потом сказал. «Если шпатель за ваш счет, то нет вопросов. Чем болели в детстве?» Нина поняла, что спрашивают ее, и задумалась. «Ну, не знаю». Последовал новый вопрос. «Почему?» Няня покраснела. «Ну, забыла». «У нее болит спина», напомнила я. «Сделайте ей укол». «Женщина, надо знать, какой препарат вводить», — снисходительно заметил врач. «Если почечная колика, то манангин». «Впервые о таком слышу», — изумилась Марина. «Вы в какой клинике работаете?» — прищурился Никита Сергеевич. «Она типа повар, плюшки печет», — ехидно уточнил Гарик. «Так вот», — менторски продолжил врач, «в случае радикулита нужен манангин. Он есть только в нашей клинике. При переломе, инфаркте, инсульте положен манангин». «Нафига тогда диагноз уточнять?» — опешила Марина. «От любой хвори одно лекарство». «Манангин вылечит все, но надо выяснить, при каком заболевании его вводили», — стоял на своем врач. «Зачем?» — воскликнула я. «Для отчета», — ответил Искулап. «Надо указать, зачем я использовал лекарство». «Продолжим обследование. Сейчас я буду перечислять детские болезни, а вы должны сказать, чем болели. Если не вспомните, придется сделать анализ. Результат будет готов через 3 дня». Я издала стон, а Феликс вдруг спросил. «Если родственник больной случайно ампулу разобьет?» «Ему придется платить», — ответил врач. «Мы готовы отдать деньги», — обрадовалась я. Никита Сергеевич зарделся, вытер руки очередной салфеткой, понюхал пустую упаковку и икнул. «Ну зачем вам так много тратить?» «Ей больно!» — рассердилась я. «Немедленно введите препарат!» «Нельзя спешить!» — уперся Никита Сергеевич. На мой телефон прилетело сообщение от Кузи. «Ты где? Дегтярев злится!» Я понеслась к двери, говоря на ходу. «Если ваш распрекрасный монангин требует длительного обследования, дайте обычное лекарство, мы заплатим».